Слава нашему Господу! Сегодня мы очень много слышим важных истин. Я думаю, что это нас укрепляет, утверждает. И я скажу, что очень важно, чтобы мы... Писание говорит здесь некоторые моменты. Второй главе в Луки, где сказано об одном человеке. Здесь говорилось, что немного об этом говорилось. Но что интересно, здесь сказано, пришел по вдохновению, да? По вдохновению. Я посмотрел на это собрание, да? Вот, я не знаю, я слышал некоторых людей, говорят, мы ходим по вдохновению. Я говорю, на собрание, вот, вдохновения нету, говорит. Вот как Симеон, говорит, по вдохновению, да? Но это не то вдохновение, я скажу. Это совсем другое вдохновение. Если посмотреть этого человека, я смотрю, что очень важно сегодня, как никогда, слышать его слово. Потому что это слово дает жизнь. А жизнь – это для тебя, да? Это тебе необходимо, это не кому-то, тебе необходимо. Это не кому-то ты должное делаешь, это себе, это благословение для тебя. И вот когда мы говорим эти слова жизни, это жизнь, это слово, оно дает тебе благословение. Либо ты его теряешь, либо приобретаешь. Это уже твой выбор. Здесь говорится очень важно, этот человек, когда мы смотрели на... Там есть такие особенные важные моменты, которые я хотел бы просто их раскрыть по мере, сколько мне Бог даст сил. Вот. Человек, здесь сказано о Симеоне, муж праведный и благочестивый. Вот. Хотя мы видим, что он был не молодой, да? Этот человек уже был не молодой. Праведный, благочестивый. То есть ходил пред Богом. Вот. Ожидающий утешения Израиля. То есть ожидал, мы можем сказать, Спасителя. То есть ожидал рождения Иисуса Христа. Церковь Иисуса Христа сегодня, она ожидает или не ожидает, да? Ожидает? Аминь. Аминь, ожидает, да? Вот есть предпосылки. Вот предпосылки человека, который ожидает, да? Вот. Человек, который ожидает Иисуса Христа, есть предпосылки. Первое, он уже на этом месте. Да, это нормально. Если мы ожидаем Иисуса Христа, нам нужно не оставлять собрание своего, да? Аминь. Чтобы нам слышать Его Слово, чтобы укрепляться этим Словом, чтобы нам иметь общение с друг с другом, иметь общение с Богом. Это очень важно для того, чтобы встретить Иисуса Христа. Правильно? Важно? Да. Важно, да? И здесь эта первая часть очень хорошая и важная. Ходить праведно пред Богом, написано, святой да освящается, то есть правильно делает правду еще, да? Святой да освящается, мы на правильном пути. Это очень важно. И здесь одна из важных моментов, действительно, когда мы смотрим, а кто в Израиле не ожидал? Мы видим, что пришел Иисус, пришел к своим, а свои его не приняли, да? Здесь Леша говорил очень много, глубоко о том, что люди, священники, люди, которые должны знать, как должен прийти. Там, знаете, их много талмудов было, много, как должен прийти Иисус. Они столько, вот так, вот так. Там целые предания, целые разные версии. Они столько разработок, вот так, вот так. Не узнали время посещения. Пришел своим, свои не приняли. Те, которые должны знать. Мало того, отвергли и распяли. Вот первая часть, одно не приняли. Хорошо. Важная часть. Исаии написано такие слова. Но прежде чем читать Исаии, одно место Писания, я только что хотел, думаю, найду, где сказано, «И знаю, что вы семя Авраама, однако вы ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас». Это Иоанна 8 глава, 38 стихом. Он говорит, отец, сказали ему в ответ, отец наш есть Авраам. Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то делали бы дела Авраама. А теперь вы вышли убить человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога, Авраам этого не делал. Здесь говорится о том, что он пришел к своим, свои не приняли. Это мы дети Авраама. Слово стояло, вы знаете, перед их всегда впереди. Они дети Авраама. Мы особенный народ. Вы знаете, мы призванный народ. И они этим гордились, они имена святые на себе. Святые одежды, святые имена, святые молитвы. Не узнали время посещения, не узнали Бога. Я скажу, это косвенно относится к нам. Вы думаете, это туда, это и к нам относится. Даже не косвенно, это прямо относится к нам. Я скажу, что важно, Исаия, пророк Исаия в 42 главе, еще задолго до Рождества Иисуса Христа, говорил такие слова, это записано в 42 главе 7 стихом, чтобы открыть глаза слепым. А это говорит о том, что люди будут слепы, не видеть. Чтобы открыть глаза слепым и узников, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. То есть говорится о тьме и о темнице, вывести их. Хорошо, важная часть, он пришел вывести. Но пришел от своим, свои его не увидели в нем. Мало того, а что мешало им видеть? Вы знаете, очень серьезно открыто показывать, что мешало увидеть им Христа, что повлияло и почему они не увидели. Деяния 22 главе, 28 главе написано такие стихи. Очами смотреть будете и не увидите. Что можно иметь глаза и не увидеть. Будете очами смотреть и не увидите. Почему? Есть причина. Ибо огрубело сердце людей сих. То есть, они не видят, потому что огрубело их сердце. И говорит, пойди к этому народу и скажи, слухом услышите и не уразумеете, очами смотреть будете и не увидите. Причина первая – огрубело сердце. Ушами с трудом слышат, очи свои сомкнули, да не узрят очами, да не услышат ушами и не разумеют сердцем. И следующий шаг – и не обратятся, чтобы я исцелил их. Я вижу, что мы живем в последнее время, и все мы ожидаем пришествия Иисуса Христа. И мы говорим, Господи, гряди, Господи. Насколько мы готовы, не готовы, вы знаете, Бог знает каждое сердце. Он видит каждое сердце, Он знает тебя, твою жизнь. И я знаю, что Бог хочет, чтобы вы были спасены. И чтобы каждый из вас, он был готов встретить Иисуса Христа. Чтобы, вот, иди к этому народу, скажи, они имеют глаза и не видят. Вы знаете, это предупреждение. Иметь глаза и не видеть. Как старец в старое время, это прожив всю жизнь, начатую, написано, чтобы начатую жизнь сохранить до конца. Посмотрите на этого старца, он во все времена своей жизни мог сохранить свою духовную жизнь, праведный, благочестивый, до своего конца. Вы знаете, это очень положительные вещи. Мне всегда приятно, когда кто-то рассказывает, как человек верующий мог с самого начала и до самого конца трезво, прожить свою жизнь и до самого конца пройти ее и встретить Иисуса Христа. Мало того, что братья рассказывали, настолько был их конец, что даже знали свои дни окончания, как Енох ходил пред Богом и не стало его. Но прежде он получил свидетельство, что угодил Богу. И они сказали, все, братья, все, сестры, я завтра ухожу. Собрал детей, попрощался, поцеловал. Все, говорит, прощайте. Это заранее. И ушел в вечность. Знаете, это прекрасно, чтобы в старости иметь открытые глаза. И это серьезно сейчас, в настоящее время. Это важно, потому что есть причины, почему глаза бывают закрыты, имеют глаза и не видят. Одна из причин, Коринфянам написано 4:4, «Бог века ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет». Бог века ослепил умы, чтобы не воссиял свет. Вы знаете, это выбор для человека. Это не говорит о том, что Бог где-то повлиял, что они, вы знаете, ну всем предложили приходить на собрание, никому не запрещали, нет. Кто-то мог оставить, вы знаете, чтобы что-то делать, трудиться, служить, искать, то есть идти за Господом, нужна какая-то цена, да? Нужно платить цену. Это время, это финансы, это транспорт. Вы знаете, прийти, это общение, надо платить цену. Вы знаете, даже здесь, для того, чтобы прийти, это важно прийти и получать что-то от Бога. Мы хотим встретить Иисуса Христа, а ревности нету, желания нету, жажды нету. Ей гряди, Господи, насколько мы готовы. Вы знаете, меня один эпизод очень сильно впечатлил. Когда я читал это местописание, когда-то я упоминал, это в то время, когда заболел Авия, сын Иеровоамов. Кто-то знает это местописание. Это однажды Иеровоам начал свою жизнь прекрасно, все хорошо, Бог его обильно благословил. Но пришло время, когда он пошел, написано, шел и заблудился, да? пошел в сторону. Есть пути, которые, кажется, идет человек прямо, а он не знает, что пути их путь смерти. Дальше ушел в сторону. И дальше мы видим, когда его проблема, вы знаете, когда скорби там приходят, обычно обращается к Богу, вот Господи, помоги, да? И здесь он посылает, даже не сам, посылает жену, говорит, пойди к пророку, скажи, вот проблема такая, что заболел сын. Знаете, жена Иеровоама так и сделала, встала, пошла в село, пришла в дом Ахия, это был пророк. Ахия уже не мог видеть, ибо глаза его сделались неподвижны от старости. Ахия услышал шорох от ног ее, когда она вошла в дверь и сказал, «Войди, жена Иеровоама, для чего было тебе переодеваться? Я грозный посланник тебе». Вы представляете? Человек, который прожил жизнь, написано, глаза его не видели. Но духовные глаза они видели. Вы знаете, как важно, чтобы нас не притупились наши глаза. А для того, чтобы они притупились, знаете, куда мы смотрим, куда направлено наше сердце. А вот поговори с человеком и узнаешь, что в его сердце. Это не надо много большой мудрости, чтобы узнать, что в сердце человека. Не надо. Вот послушай, о чем он говорит, и узнаешь его сердце. Желания какие? Мы дети царя царей. Мы спасенные прощенные. Бог нас вызвал с тьмы, то есть просиял свет в нашей жизни. И мы ожидаем, что скоро Спаситель, поем, скоро Спаситель на землю придет, скоро же, скоро нас всех заберет, скоро же мы будем уси в небесах. И там припев «Ждем о тебе». А где? Где я? Вы знаете, правильно кто-то говорил, слова-то мы можем говорить слова. Но насколько наши духовные глаза мы видим и слышим, он придет, все говорят, он придет за церковью своею. Но посмотрите в Откровении, я когда смотрел в Откровении, действительно это предупреждение, написано, говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты беден, нищенах. Представляете, какое предупреждение? А не знаете, беден, нищ, наг и слеп. И сказано, и слеп. А как же случилось? Церковь, владыки, почему ты потерял свое зрение? Вы знаете, есть всегда вот эти моменты, это просто так не бывает. Человек раз потерял зрение, это не бывает просто так. И если мы наблюдаем пути Божьи, идем путями Божьими, никогда. Вы знаете, там сказано, что ты думаешь, ты говоришь, я богат, разбогат, и ни в чем не имею нужды. Можем мы сказать какое-то состояние человека, вот такое удовлетворенное, спокойное, все хорошо. Подвязайтесь, войти сквозь тесные врата. Ищите прежде всего Царство Божие, правды Его, остальное приложится. Узкие врата. Бог говорит много раз, чтобы мы подвязались. Ищите прежде всего. Сколько Бог говорил и говорит сегодня нас, дети мои, последнее время. Вы знаете, Бог знает твои, чтобы глаза, чтобы притупились глаза, это точно человек может перестать читать Слово Божье. Если человек перестает читать Слово Божье, перестает ходить, а что я нового там слышу? Один человек, а что я нового? Я все знаю, то, что там говорят. Братья и сестры, я прошел этим путем. Когда я слышал, Господи, а я все это, вот там, где говорят, Господи, что там слышать? Я сказал, Господи, прости, я ожидаю не от человека, я ожидаю от Тебя, что Ты будешь давать. Вот это правильный верующий человек. Когда мы ожидаем от Бога, что Бог будет давать. И когда мы читаем, не говорим, что мы чего-то знаем. Господи, мы читаем Слово, как будто я первый раз читаю. И когда вы читаете, как будто в первый раз, вы почувствуете, когда Бог начинает говорить вам. Не смотри, что ты много раз читал это Слово Божье. Читаешь, как будто в первый раз, и тогда Бог начинает что-то открывать и говорить. Совсем по-другому, как будто ты никогда раньше не читал этого. А когда ты думаешь, что ты уже все знаешь, и нет ничего дальше, продвижения, и начинает усыпление. Но когда ты читаешь Слово Божье, важно в нашей жизни, чтобы мы молились. Вы знаете, церковь последнего времени, она как никогда должна молиться. Чтобы ходить по вдохновению, да. Я знаю, что без молитвы не будет, то есть пробуждение, чтобы глаза открылись, никогда не будет пробуждения в вашей жизни без молитвы. Без близкого отношения с Богом никогда не откроются глаза. Мы видим пророк Ахия, он видел, хотя глаза физически его не видели, но духовные глаза были его открыты, братья и сестры. Физически не видели, но духовно он все видел. Вы знаете, это важно. Насколько у нас сегодня открытые глаза, мы говорим о встрече Иисуса со Христом. Это хорошо. Это правильно. И мы должны к этому стремиться. Но Бог предупреждает, что есть еще что-то, что может повлиять на твое и мое отношение с Ним, и чтобы не было препятствий. Апостол Павел знал. Он понимает, забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, он понимал, что нужно все, что для меня было преимуществом, все почитая за ссор, ради превосходства познания Господа нашего Иисуса Христа. И здесь мы видим, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Вы знаете, когда Бог дает откровение какое-то, вот состояние человека и церкви, вот такое, Он никогда не оставляет человека без выхода. Он не оставляет, Он всегда, если сказал, проблема, есть такая проблема, то Он не оставляет тебя в этой проблеме. Он говорит, есть для тебя выход. Когда Бог тебе что-то говорит, то знай, что если Он говорит, то Он тебе выход говорит. Да, советую тебе. То есть Бог никогда не ведет человека в тупик, все, и больше нет, и все, кажется, человек пришел, все, для меня все, конец, все кончено. Я говорю, как кончено? Ты еще живой. Там мне сказали, что у меня все. Нет, Бог так не делает. Так Бог не делает. Пока ты человек на земле, живешь, у тебя есть еще шанс и возможности. Ты можешь. И сказано, что советую купить у меня золото огнем очищенное, и чтобы обогатиться в белую одежду. Здесь понимаем, что чистота. И когда говорим о муж праведный и благочестивый, это говорит о том, чтобы мы сохранили свои одежды. А если не сохранили, то нам нужно, вы знаете, очистить себя от всякого скверной плоти и духа. Это может препятствовать тебе для встречи с нашим Господом. Это важно. Это важно. Как в Петра сказано 1.9 1 Петра. А в ком святого этого нет, тот слеп, закрыл глаза и забыл об очищении прежних грехов своих. Я не говорю за лесенку, которая перед ним, перед этим. А в ком этого нет? И там перечисляется одно за другим, братья и сестры. Нам не нужно поверхностное христианство. Нам нужно, отвлекая себя учение, занимайся этим постоянно. Поступая так, себя спасешь и слушающих тебя. Мы ожидаем пришествия Его. Да, мы понимаем, что каждый из нас пред Богом будет давать отчет. Но мы сегодня, если написано, сказано в Писании, время благоприятное. И Павел боялся, что время благоприятное, но и время лукавое. Согласны вы с этим? Где сказано, боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Павел переживал. Он говорит, я боюсь, чтобы как змей хитростью своей не прельстил, как прельстил Еву, так и наши умы не повредились. Вот и наши помышления, и наше сердце, и нашу жизнь мы всегда предаем, то есть отдаем в руки Божьи, посвящаем Христу. Мы говорим, дети, как Евангелие говорит, дети мои, последнее время. Вы знаете, сегодня как никогда, начатую жизнь, чтобы сохранить, вы знаете, для этого нужно усилие, для этого нужна жертва, для этого нужно прилагать, то есть это цена. Вот. И сегодня мы еще это имеем. Сегодня еще написано, как написать, не оставляй собрание своего. И дальше, когда, вы представляете, один раз, когда мы смотрим на Симеона и смотрим следующий шаг в его жизни, он ожидал, но и дальше мы видим итог, видели глаза мои. Но дальше, когда мы смотрим на 14 главу царств, которую я читал, какой приговор был царю? Я грозный посланник тебе. Пойди, скажи львам, так говорит Господь Бог Израилев. Я возвысил тебя из среды простого народа и поставил вождем народа моего Израиля. И отторг царство от дома Давидова и дал его тебе. А ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои и который последовал мне всем сердцем своим, делая только угодные пред очами моими. Ты поступаешь хуже всех, которые прочие тебя, и пошел и сделал себе иных богов и стуканов, чтобы разряжать меня. Меня же отбросил назад. Зато я наведу беды на дом Иеровоамов. Вы знаете, это не говорит о том, что Бог этого хотел. Бог хочет блага для каждого из нас. Он хочет, чтобы мы имели благословение. Да? Бог хочет, чтобы мы имели благословение. Сказано, ибо жизнь явилась. Да? Жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Но, что интересно, очень важно, чтобы эту начатую жизнь нам нужно сохранить до конца. Начатую жизнь сохранить. И от нас требуется, чтобы сохранить свое отношение, правильное отношение с Богом, живое общение. живым Богом. И сегодня праздник, как мы говорим о празднике, кто празднует, кто не празднует. Встреча Симеона с Иисусом Христом маленьким. Так однажды у нас будет встреча с Христом уже, который будет в славе. И мы, знаете, меня это вдохновляет. Я понимаю, кто мы такие, куда мы идем и что нас ожидает. Вы представляете, как это вдохновляет. И для нас очень важно, чтобы мы эту жизнь сохранили до конца. Вы знаете, когда смотреть на Писание, в 10 главе я смотрел 1 Коринфянам, 10 глава. «Не хочу вас, братья, оставить неведение, что отцы наши были под облаком, все прошли сквозь море. Все были под облаком, все прошли сквозь море, все крестились в Моисея, в облако и в море. И все пили одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне». Посмотрите, чтобы начатую жизнь сохранить до конца. Не о многих из них благоволил Бог. Есть причины, знаете, почему, есть четыре причины, почему они не вошли в обетованную землю. Эти причины, они сегодня насущны и также для нас. Одна из первых причин, вы знаете, это идолопоклонство. Не будьте же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, стал народ есть и пить, и стал играть. Мы говорили многое, что такое идол? Многие, вы знаете, в наше время, когда мы живем такое, то есть мы живем в последнее время, был идол в того времени. А что такое идол сегодня? Я слышал разные реплики и сверху, и снизу. Что такое идол? Это опасно сегодня для нас или нет? Идол может быть в церкви, в верующего человека? Может, называем, допускать, верующий человек может идол или нет? Мало того, и не понимать, что это идол. Вы представляете, как Бог гневается на идол. Написано, настолько гневается, написано, сколько людей было погублено из-за идолопоклонства. Посмотрите, Моисей долго не сходил из горы, раз, смотрим уже Израиль сделал идола. Долго не сходил с горы, да? Не было Моисея рядом. Уже идол, уже все, уже в Израиле идол. Это те люди, которые знали Бога. Вышли среди рабства египетского, видели славу Божию, чудеса, знамения, видели, как море расступалось, манной кормил, и раз, появился идол. Как это возможно? Как это возможно, братья и сестры? Не, мы говорим, это те люди, это Израиль, нас это никогда не постигнет. Это же мы же духовные люди, да? Я скажу, если мы будем, вы знаете, здесь цель очень важна, чтобы мы были приращены к Иисусу Христу, к Богу. Даже если Моисей где-то отлучился, чтобы мы могли идти за Богом, знать, куда идешь, что нужно делать и так дальше. Ты должен видеть и знать Бога, да? Видеть и знать Бога, куда надо идти и что нужно делать, правильно или нет? Правильно. Вы представляете? И сегодня мы видим, что действительно один из важных моментов нашей жизни, вот, чтобы дети убегайте из идолослужения. Мы не можем служить Богу и идолам. Идол может что угодно, это может быть работа, это может быть деньги, это может быть одежда, это может быть машины, это может быть, вы знаете, очень многое может быть идолом. все то, что на первом плане. Я скажу, ревнуйте, братья и сестры, вы будете пред Богом, чтобы Бог видел, что на первом плане в нашей жизни. Мы будем предстоять пред живым нашим Богом. И Бог будет нашим судьем. Мы не будем оправдываться. Вот через того, через того. Вот через на этого смотрел. А Бог говорит, что ты на него смотрел? Да? А он вообще говорит, ну как, что ты смотрел? На меня смотри. Он может даже не овечка, он может даже этот, как называют его? Не буду называть даже. Да. Да. Он совсем не тот, который должен быть, да? А ты на него смотрел. На меня смотри. Да? Как важно сегодня. Вот так само Израиль. Это, вы думаете, человек сильно и меняется? Нет. Не сильно меняется. Но как важно, чтобы у нас были открытые глаза. Ищите Господа, если можно найти, призывайте, когда Он близко. Нам нужно Божье пробуждение в нашей жизни. Я на группе особенно сейчас молюсь за пробуждение в наших семьях, в наших домах, в нашем разуме, в церкви и в Украине. Это важно. Мы должны это пред Богом. Господи, вы знаете, я когда посмотрел, это Исход 17 глава, вот, где написано следующее место Писания 9 стихом, это 10 глава, параллельно с Исходом. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Вы знаете, когда, и там есть ссылка на те места, которые были. Исходе 17.7. «И нарек тому место имя Месса Марива по причине укорения сынов Израиля». Посмотрите, укор был у Израиля укор. А что здесь такого? Я укор. Написано «по причине укорения сынов Израиля». Потому что они искусили Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. Представляете, это преступление пред Богом, говорить, а может Бога нет сейчас среди нас, а где Господи, а почему ты не делаешь, а почему ты не твоего действия? И написано, они искусили Господа, чем? Говоря, есть ли Господь среди нас или нет? И это великое преступление, представляете, мы хотим увидеть Господа, и это сомнение, знаете, Бог не оговорился, что Он сказал нам? Я не оставлю тебя, я не покину тебя, я буду с вами во все дни до скончания века. Никогда в жизни своей не допускай. Господи, где ты? Есть ли ты или нет? Я в один проблему. Была такая одна семья в Москве. Господи, я и моя проблема со мной, больше никого, я ничего не вижу. Где ты? И она чуть не упала духовно, чуть не погибла. У нее просто погиб муж и не было... У нее не было питания, не было пищи. Господи, где ты? Все. Это было... В принципе, это то же самое. Она искусила Господа. Господи, где ты? Может, тебя нету? А потом встала на колени и начала молиться. Господи. И когда начала молиться, Бог ей наполнил. Да, она потом... Я рассказываю этот случай. Взяла, накрыла стол. Не, вначале... Налила она чашки с водой. Это я ее видел, эту женщину, с ней разговаривал. Она была, приходила в нашу семью, тогда Алла была. Налила воды, просто воды. И дети, попейте. Она знала, что ни сахара, ничего нету, просто вода. Потому что они уже ловили эти мотыльки, это уже у них была проблема. Господи, где ты? Неужели ты допустишь до этого? Бог допустит. Господь с вами, если вы с Ним. Если вы Его оставите, Он оставит вас. Бог никогда не оставляет своих детей. Я не оставлю, не покину тебя. Мы можем оставить. Мы можем засомневаться. Мы можем возроптать. Вы знаете, ропот от того, что ты ропчешь, не появится кошелек, или деньги, или холодильники не появятся с продуктами. От того, что ты ропчешь, змеи появятся. Они будут жарить, они будут уничтожать Израиля. Если ты будешь роптать, только проблемы появятся в твоей жизни. А я только слышу, позвонил, верующий брат, очень даже на проповедь выходит. Одни ропот, ой, власти такие, то такие. Я говорю, подожди. Тебе надо, наверное, остановиться и помолиться. О чем ты говоришь? А где не прославили Его как Бога? А суетились в умствованиях их. То написано, их несмысленное сердце омрачилось. познавши Бога, не прославили как Бога, и дальше уже итог того состояния. Братья и сестры, куда ты зашел? Это не та дорога. Это дорога в никуда, это погибель. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Ты имеешь хлеб, ты имеешь до хлеба, ты имеешь все необходимое для жизни благочестие. Тебе ли жаловаться, у тебя все есть. Мы умираем с голода, у нас есть вода, у нас есть воздух, у нас есть земля, у нас есть кушать, мы не умираем с голода. Чего ты плачешь? Чего ты плохо говоришь о людях? Возроптали. Ропот – это признак чего того, что ты человек, ты не веришь. Есть ли Господь среди нас или нет? Это искушение, ты искушаешь Бога. Человек верующий, можем ли мы говорить, верующий человек не может роптать, да или нет? Или может? Может? Не может? Не должен. Но мы должны прилагать усилия. Мы же хотим ожидать Его пришествия. Мы ожидаем Его пришествия. Прилагать усилия мы должны или нет? Должны. Прилагать усилия. Мы должны, вы знаете. И здесь мы видим, да, искусили Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. Вы знаете, они даже то, что имели, надоела нам эта негодная пища. То, что они имели, благословение, слава, то есть славу Божью Бог впереди шел. И это уже стало для них негодной. Знаете, я смотрю это на братьев и сестер сейчас, в сегодняшнее время. Уже негодная пища. Уже не понравится, уже то не нравится, то не нравится. А что тебе нравится? Я уже пробовал одного человека, чтобы ему уже нравилось. Что не делал, все равно не нравится. Еще хуже. Это похоже здесь. Нужно обрезание. Как апостол Павел, я каждый день умираю. Если не умрешь, то не воскреснешь. Вы умерли, нам нужно умертвлять. Не давайте место дьяволу. Я хочу, чтобы каждый из вас, мы предстали пред живым Богом. Вот, нам, вы знаете, неблагодарность за то, что они не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Вот приговор, за то, что они не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. В своей жизни я испытал уповать на спасение Его. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Знаете, вот, очень важно слово «так разгневал Бог». Написано, что я посмотрел в английском переводе, написано «выбросил их в пустыню». В другом слове, еврейское слово используется, он бросил их из руки своей и рассыпал их, как пыль на земле. Настолько, говорит, Господи, настолько, ну это же Твой народ. Это Твой, это Ты их вел. Господи, неужели они так, Ты же любишь, Ты есть Бог любовь. Нет, Он людей любит, но грех Он не любит. Будьте святы, потому что Я свят. Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, остальное приложится. Горе тому, кто припирается Создателем Твоим. Всякий ропот недовольства – это препирание с Богом, Создателем. Не давай места, чтобы дьявол мог атаковать твою жизнь. Славьте Бога, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Бог знает твои проблемы, знает твои нужды, и Он всегда не оставлю, не покину тебя. Бог говорит, я тебя никогда не оставлю, не покину. Это Его обетование или нет? Его? Его. А мы твердо, мы стоим на этом обетовании. Мы не сколеблемся на погибель, но стоим твердо в вере ко спасению души. Братья и сестры, я благословляю вас. Я хочу, чтобы мы держались друг друга, чтобы меньше укоряли друг друга или там искали, а молились друг за друга. Может, не каждый понимает что-то одно или другое, но когда мы молимся друг за друга, совсем другие вещи происходят в нашей жизни. Все делайте без ропота и сомнения. Апостол Павел Филиппийцев, все делайте без ропота и сомнения. Пусть приобретением для вас будет что? Великое приобретение будет быть благочестивым и всем довольным. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Я хотел бы призвать, чтобы наше сердце наполнялось благоуханием. А мы только можем тогда, когда мы начинаем благодарить Бога. Мы Его познали. Есть ли Господь среди нас? А Он есть. И Я с вами во все дни до скончания века. И мы ожидаем Его пришествия. Да, и Он придет для тех, которые ожидают. Ожидание всегда включает и наше близкое отношение друг с другом, с Ним, иметь это близкое отношение и любовь. Знаете, я хотел вас призвать всех к молитве. Да, к молитве. И если есть какие-то нужды, также вы можете назвать свои нужды, если есть какие-то нужды.